Глава 18. Ника. Поливаю с утра свою фиалку и благодарю ее за удачу. Даже не верится, что недобратец согласился. В конце еще сказал, что никуда не выгонит до сентября. Так что я опять почти довольна. Дан подобрел, сжалился. Вокзал с колоннами мне не грозит. И все могло быть супер-пупер, если бы не мой страх новой встречи с Генри. Думая о нем, сразу же перед глазами машет грациозными крыльями блондинистая профи и ласковым голосом желает удачи. «Фиалочка, основная надежда на тебя». Расправляю листья и подвигаю на место горшок. Топот замедляется около моей двери и проходит мимо. Дан проснулся. А вдруг он уже передумал становиться экспертом? «Лучше в первое его экспертное утро рисковать не буду». Пусть больше привыкнет. Мне и так вчера, кроме фиалочки, советы бабушки еле помогли. Она так и говорила. Коли хочешь от мужика чего добиться, вначале покорми. Не поможет, дави на жалость. Там было еще что-то третье, но я забыла. Надо будет ей днем позвонить, сказать спасибо, бабуля. Вылетаю в коридор и несусь отрабатывать тем, что и так делала, пока здесь живу. «Доброе утро, самый добрый Дан на свете!» Громко приветствую. Так я придумала его поддержать на новой должности. «Ника, чтоб тебя!» Упс, не вовремя. Он почему-то резко дернулся и пролил горячий кофе прямо на черную футболку. «Снимай, я для эксперта и постирать смогу!» Подбегаю к нему, задирая испачканную вещь до подбородка. Вид обнаженного торса напоминает мне о незабываемой картине в душе. Только щеки уже не жарят бекон, слегка подогревают молоко. Почти привыкли к виду хозяина тела моего временного жилья. Но только к верхней его части, разумеется. «Если ты так будешь культурно раздевать, он тебя точно пошлет», — убирает Дан мои руки, недовольно морщась. «А как надо?» «Хотела же не доставать». Язык выпаливает сам по себе. «Ну, задумывается Дан, наверное, вспоминает свои похождения. «Насколько я могу представить культурного чудика, такого слишком серьезного? Вначале он разденет свою даму, затем постепенно и сам оголится. Такое я и в фильмах видела 100 раз. Ты тоже так обычно делаешь? Ой, опять меня несет. Как я раздеваюсь, тебе лучше не знать». «Думай про чудика и не отвлекайся!» Зажимает поделиться опытом и начинает активно работать ложкой над овсянкой. «У меня остается время только на быстрый макияж. Как там у Альбины? Чтоб и незаметно, и идеально. Провожу тушью несколько раз по ресницам, наношу блеск для губ. Стрелки пока не научилась рисовать, откладываю на другой раз. Смотрюсь, незаметно, но елки вообще не идеально. Тьфу ты, что ж блонда там подмешивает такого чародейского? Делать нечего. Так незаметная и еду в академию. Да еще и волосы на бегу собрала в конский хвост. Первый день учебы соблазну пока мимо. Может, еще чему до вечера научусь? «Поживее занимайте места, мы начинаем», — торопит преподаватель, прохаживаясь вдоль рядов, когда я вбегаю в аудиторию. Попытки подружиться ослабли, но все еще в силе. Подсаживаюсь к двум близняшкам. Одна хихикает непонятно над чем, вторая хмурится над тем же. «Привет!» — здоровается со мной та, что ближе ко мне, с родинкой на щеке. Я сразу подметила их отличительный знак. «Как хорошо, что ты заняла место рядом с нами!» «Наконец-то повезло!» Открываю рот, дружелюбно поздороваться в ответ. Вторая говорит. «Мест свободных полно! Чего к нам прилипло?» Голоса и лица похожи, как две капли воды, зато разница несусветная. Все же шепотом выдавливаю приветствие, обращаясь к той, что с родинкой. Она мне успевает еще сообщить, что ее зовут Милана, а сестру Камила. И то, что они тоже программисты, как и я после колледжа. Камила цыкает на нашу болтовню и следит за слайдами. Но нам уже пофиг, мы с Миланой нашли друг друга. Еле дожидаемся перемены и болтаем уже, не прикрываясь тетрадями. Удача поперла. С таким настроением покидаю академию и спешу домой, обещанное выполнять. Хоть кого-то нормального нашла среди однокурсников, но если по мне искать. Минус в виде сестры Миланы потерплю, тем более она сама потом отсела от нас подальше. На третий день учебы соблазнению чувствую себя больше электровеником, чем гламурной леди. Только и бегаю между академией, кухней и мотосалоном. На бегу лишь успеваю читать конспекты и часик перед сном уделять для иллюстраций. Впрочем, они пока у меня застряли. Ничего путного не выходит. Так же, как и из меня. Зато у меня появился еще один важный помощник. Сайт «Заполучить его себе» прямо создан для таких, как я, отчаявшихся. Там даже написано, что и миллиардера захомутать не проблема, если следовать их советам. Сложила обед в сумку. Только собралась на выход, вспоминаю требования Дана. Злить нельзя. Звоню в мотосалон и прошу бородачей подняться. «Босс сказал, нам каждый день будет обед, если не проштрафимся!» Грохочет довольным голосом рыжебородый, подхватывая мою собранную ношу, как пушинку. Вот уже Дан все по-своему перекрутил. «На мои пирожки ваши штрафы не распространяются», — успокаиваю бородача. «Благодаря им я уже профи пирожковая стала, вместо нужного направления в сторону Альбины». И только подумала, что топчусь на месте, в мотосалоне Лера меня удивляет неожиданной новостью. «Ника, у меня уже готов первый наряд для тебя», — больше не объясняя, тянет в подсобку. На второй день нашего собрания я отдала ей почти все вещи для переделок. И потому, что именно меня ждет, даже не догадываюсь. «Это что, мое?» Гляжу в ее руках на то ли платье, то ли сарафан. То ли фиг его знает что, но красивое. «Ну а чье? Твое новое коктейльное платьице?» Показывает его с разных сторон. «Такие есть у каждой профи, сама видела». С полнейшей уверенностью заявляет теперь уже мой личный стилист. На коктейль мой бывший сарафан в зеленый горошек не очень похож. Скорее на цветочный смузи с пенкой, если такой бывает. Вверху появился воротничок. Подол за счет легких кружев стал длиннее. Еще не надевая, понимаю, что мы стремимся к длине юбок Алины. Внутри каждой крупной горошины распустились бутоны розочек, каждая по-разному, и потому отчетливо заметна ручная работа. Даже не пытаюсь скрывать восхищение. Подпрыгиваю от радости. «Нравится» — слишком маленькое слово для меня. Ох, как представлю себя на прогулке в розо-гороховом коктейле. «Теперь твой наряд станет самым лучшим у меня. Победил мое платье под цвет шлема. Спасибо, спасибо!» «Погоди ты, я еще не дошла до твоего розового безумия», — скромно принимает похвалу Лера. «Попробую и с ним что-нибудь сообразить, а потом уж выберем из всего, чем Доброглазова покорять». Лере звонит Костя, и она выходит в зал. «Пока все заняты, скорее меняю шорты с футболкой на коктейль гороховый. Перед маленьким зеркальцем на стене вытягиваю из двух сторон две прядки». Ну, вроде локоны выпали от сильного ветра, пока я бежала через поле. На сайте «Заполучить его себе» такие прически рекомендовали для приманки. Добавляю блеск для губ. Томно закатываю глаза. Ну вот, и чем я не леди? Надо бы сладкий говорок еще вставлять не забывать, хвалить все подряд и медленно есть, пить, ходить. Так, чтоб грациозностью веяло за километр. Отлично! Возвращается Лера, оценивая меня заново. «Немного еще добавим элегантности». Вытягивает и сзади пару прядок, увеличивая силу полевого ветра. Достает из сумки флакон с духами. Еле успеваю зажмуриться перед вылетом ароматного душа с головы до ног. «А теперь иди к эксперту», — распахивает Лера дверь. «Твоя цель — добиться того, чтобы у Дана от твоей красоты челюсть отвисла». «Легко сказать». «Ладно, посмотрю на его челюсть, лишь бы не умывал, как вчера. Внутренне уже напрягаюсь от новой проверки. Как вспомню себя лицом в умывальнике, чуть не захлебнулась от заботливости не добраться, пока он большой ладонью смывал мою красоту. Теперь уже боюсь с косметикой перестараться. Во второй заплыв идти не хочется. Просто на сайте заполучить его себе». Так пошагово значилась инструкция макияжа «довести парня до признания». Спасибо, блин, довела. Дан мне так и признался, что большей дурынды в жизни не видел. Складываю порцию обеда Дану на поднос. Лера желает мне удачи. Бородачи вдогонку одаривают комплиментами, что я похожа на принцессу и такая же красивая, как мои пирожки. А пахну больше, чем солярка. Благодарю за поддержку и поднимаюсь в кабинет байкерского босса. Перед дверью еще раз расправляю воротничок одной рукой. Только сейчас понимаю, что я все еще в кедах. Как-то мы со стилистом упустили этот момент. Синие кеды вообще не свистят под наряд. Портят образ. Сбрасываю в приемной, иду босиком. Фух, ну хоть гороховый коктейль-то он оценит и аромат. «Привет, Дан, прекрасно выглядишь. Весь такой, такой... Ёлки, а какой же?» «Небритый. Чё-то не то, ну ладно. Как же уютно у тебя, с радостью всегда прихожу». Закругляюсь, вроде все словечки вспомнила Альбины для Кости. Руки уже устали поднос держать. «Снова начиталась ерунды для дурочек!» Ворчит он в своем репертуаре, глазами бегая по коктейлю гороховому, в конце удивленно уставившись на мои босые ступни. Но ничем его не проймешь, челюсть на месте, ничего не отвисло. «Не совсем начиталась», — уклончиво отвечаю, грубить в мои планы не входит. Хоть и бесит он своей твердолобостью. Ставлю на стол поднос и приближаюсь вплотную, пусть вблизи оценит. «Лучше скажи, как я тебе захотел бы меня такую на свидание позвать?»